Глава 16. Наконец, зимние каникулы у меня закончились, и я смог вздохнуть с облегчением. Близнецы вновь начали ходить в свои ясли, а я в школу. Откровенно говоря, папа еще неделю назад предлагал мне отправить ребят в ясли, но я, подумав, забраковал эту идею. Все-таки мальчишки больше общались с мамой, а не со мной. Пока у меня еще были каникулы, я хотел дать им привыкнуть ко мне. Теперь распорядок дня у меня стал таким. Ясли открывались в 8 утра, а папа работал с 7. И какой идиот придумал такой график работы яслей? Поэтому задача отвезти близнецов утром в ясли тоже свалилась на меня. И вновь меня выручала Сашка. Она приходила ко мне в 7:30. К тому времени мальчишки были уже разбужены, умыты и одеты. Мы спускали их вниз, устраивали в тачанки и тащились по темноте в сторону яслей. К цели путешествия прибывали примерно к 8 утра. Сашка помогала мне поднять ребят на 2-й этаж, после чего сразу же убегала в школу, а я оставался. Нужно было переодеть мальчишек и, возможно, немного пообщаться с нянечками. На первый урок я, как правило, опаздывал минут на 15, но Тамарочка была в курсе, где именно я задерживаюсь, и никогда не проявляла никакого недовольства, когда в середине урока я тихонько приоткрывал дверь и молча просачивался на свое место. Дальше все шло примерно так же, как и в конце прошлого года. В начале 5-го урока я ходил в столовую обедать, после чего возвращался в наш класс и продолжал ремонтировать книги. Тамарочка мягко намекала, что в связи с последними событиями меня, вероятно, следует заменить на посту библиотекаря и вообще освободить от любой общественной работы. Но я с этим категорически не согласился. Как это так, освободить? После всего, что я уже успел сделать, ну уж нет, это моя работа. Кстати, ремонтировать книги мне помогала Сашка. За каникулы мы крепко сдружились с ней и образовали, если можно так выразиться, устойчивую пару. Я даже упросил Тамарочку пересадить Сашку за мою парту вместо Борьки Соколова. Правда, Сашка не могла делать домашние задания с такой же скоростью, как и я, и после обеда она еще 2 часа писала упражнения и решала примеры. Потом я проверял, чего она там нарешала, и если все было правильно, Сашка с кисточкой и ножницами присоединялась ко мне. Примерно в 4 часа мы с Сашкой уходили из школы. Она отправлялась к себе домой, а я шел в ясли, куда к 4:30 подтягивался отец. Мы с ним забирали братьев и неспешно направлялись к дому. По дороге я часто забегал в гастроном прикупить что-нибудь из еды. Вернувшись домой, я готовил ужин. Близнецы барахтались в своем вольере, а папа стирал. Это мне удалось переложить на него. А вот гладили мы с ним белье по очереди, через день. Он ведь тоже устает на своей работе. Так у нас и повелось. Один из нас гладит, а второй развлекает мальчишек. После ужина обычное вечернее купание, чтение, горшок и отбой. Все как и раньше. Постепенно я втянулся в такой ритм жизни. День шел за днем, неделя за неделей. Близнецы росли. Папа вечерами стал реже вздыхать на мамину фотографию, а воздух на улице уже явственно пах приближающейся весной. Реставрацию библиотеки я окончил к середине февраля. Всего у меня получилось восстановить немногим более 200 книг. В основном это были сказки и рассказы о войне и о природе. А моим триумфом и жемчужиной библиотеки стала возрожденная к жизни книга «Незнайка в солнечном городе». Я собирал ее почти неделю из 3 невероятно потрепанных экземпляров. Она была единственной из трилогии, других книг о Незнайке в подвале библиотеки я не нашел. Еще неделю после этого я заполнял картотеку. Поскольку ранее мне подобными вещами заниматься не приходилось, перед началом работы я вновь посетил знакомую заведующую районной библиотеки и попросил ее совета, как лучше всего организовать систему учета книг в небольшой классной библиотеке. Опять же, с картотекой мне помогала Сашка. Естественно, у нас с ней не было не то что принтера, но даже и пишущей машинки. Все карточки приходилось заполнять вручную. Хорошо еще, что тут уже не действовал запрет на использование шариковых ручек, и мы с Сашкой могли не париться с дурацкими перьями и непроливайками, а писать нормально, как люди. Итак, картотеку мы кое-как заполнили, все книги пронумеровали и расставили на полках согласно указанным в карточках координатам. И вот настал знаменательный день. В понедельник, 4 марта, перед началом 3-го урока я попросил у Тамарочки слово и обратился к классу с небольшой речью. Типа, вот мы строили, строили и, наконец, построили. И теперь в нашем классе есть своя собственная библиотека. Желающие могут ненадолго задержаться после уроков и выбрать себе какую-нибудь книгу почитать. Когда прозвенел звонок, знаменующий собой окончание четвертого урока, я с важным видом прошествовал к своему шкафу с книгами, открыл его и приготовился к наплыву толпы юных читателей.